но это после вашего отъезда в Зальцбург. Вольфганг сообщил папе об изменившихся планах, спрашивал его одобрения и помощи. Вендлинг — честный человек и прекрасный музыкант, но его безбожие смущает меня. Не сомневаюсь, вам бы не понравилось, что я столько времени провожу в его обществе. Веберы же, напротив, чрезвычайно набожные люди. Фридолин Вебер отлично переписал мои ноты и взял за это очень мало. Он так напоминает мне вас. Способный, умный, музыкант с тонким вкусом, но хотя он поет, суфлирует и мастерски переписывает ноты для Карла Теодора, платят ему гроши, что вам тоже знакомо. Его дочь Алозия, хотя ей всего 16, прекрасная певица. Диапазон ее голоса удивителен. Ей надо только немного подучиться играть и исправить кое-какие недочеты в технике, чем я сейчас не занимаюсь. Тогда она сможет петь в любой опере. У них еще 3 дочери, и все музыкальные, и мать, которая относится ко мне с великим уважением, хотя весь дом ходит у нее по струнке. Но из всех по-настоящему талантлива одна Алозия. Веберы очень добры ко мне. Я сильно привязался к этой незадачливой семье и мечтаю им помочь. Хочу, чтобы господин Вебер и Алозия поехали со мной в Италию попытать там счастье в каком-нибудь оперном театре. Если бы вы написали нашим друзьям в Милане и в других городах, может, они и смогли бы подыскать место для фрейлин Алозии, которая, безусловно, станет примадонной в недалеком будущем. Уверяю вас, став певицей под моим руководством, она принесет мне большую славу. За то короткое время, что я обучаю ее, она сделала огромные успехи. Если этот план осуществится, мы с господином Вебером и его дочерью будем иметь счастье и удовольствие посетить моих любимых папу и сестренку по пути в Италию. Виталий обязательно должен получить контракт на сочинение оперы. Вы знаете, как мне безумно хочется написать оперу. Это мечта моей жизни. А если в ней будет петь Алозия, то представление оперы станет для меня делом чести, а не мучением. Вендлингу я уже сказал, что не могу ехать с ним в Париж, поскольку получил письма, требующие моего присутствия в другом месте для сочинения оперы. Дорогой папа, я молю Бога, чтобы вы одобрили мой план. Веберы для меня все равно, что вторая семья, после вас, разумеется. И мама согласна, что фрейлин Вебер для ее возраста поет поразительно. Без ведома Вольфганга Анна-Мария сделала к письму сына следующую приписку. «Прочтя письмо Вольфганга, ты лишний раз убедишься. Уж если ему кто-то понравится, он готов отдать этому человеку все, даже в ущерб себе. Он прав, певица она прекрасная. Но ведь мы должны думать и о своей выгоде. Я никогда не одобряла его поездки в Париж с Вендлингом, но молчала. Со мной он мало считается. А вот подружившись с Веберами, он сразу переменил решение. Моему обществу он часто предпочитает чужое, а когда я пытаюсь его расспрашивать, уходит от разговора. Поэтому тебе решать, как нам быть. Я по-прежнему против его поездки с Вендлингом в Париж. Лучше уж, если погода установится, я сама с ним поеду почтовой каретой, это нам недорого обойдет. Может, ты получишь добрые вести от барона Грима? А пока живется нам сносно. Денег тратим немного, и можем пожить тут еще некоторое время. Пишу тебе по секрету. Вольфганг ушел в гости, он не должен ничего знать. Леопольда письма потрясли, и вот тщательно разработанные планы, казалось, вот-вот рухнут. Он приготовился ко многим неожиданностям, но подобного не ожидал. Когда он ей рассказал, горько расплакалась. Он изо всех сил сдерживался. Кому-то в семье ведь следует сохранять присутствие духа. Но, оставшись один в комнате, дал волю своим чувствам. Порой ему хотелось выкопать глубокую яму и спрятаться в ней от всех невзгод. Что же теперь с ними будет? Если сын последует этому безумному плану, вся его старательно обдуманная карьера разлетится в пух и прах, и все о нем позабудут. Хорошенькие губки и звучная легато погубили все надежды, которые Леопольд возлагал на своего Вольфганга. Как зло подшутила над ним судьба. В концертном зале, усевшись за письменный стол, Леопольд стал писать ответ сыну и мучился, не зная, с чего начать.